Введение. Искусство медицины очень своеобразно. Время от времени возникают и используются методы лечения, которые на самом деле не работают. По инерции они передаются от одного поколения врачей к последующему и сохраняют жизнеспособность удивительно долго, несмотря на отсутствие эффективности. Вспомните медицинских пиявок, кровопускание, или, скажем, обычную плановую тонзиллэктомию, удаление миндалин. К сожалению, лечение ожирения стоит в одном ряду с этими примерами. Ожирение определяют по индексу массы тела человека. Количество килограммов живого веса делят на квадрат роста в метрах. При индексе массы тела, превышающем 30, ставят диагноз ожирения. Уже более 30 лет врачи рекомендуют пациентам с ожирением переходить на обезжиренную низкоуглеводную диету. Несмотря на это, эпидемия ожирения продолжает набирать обороты. С 1985 по 2011 годы случаи ожирения в Канаде увеличились втрое, с 6 до 18%. Этот феномен не является особенностью только североамериканского континента, но затрагивает множество стран мира. Практически каждый человек, который пытается справиться с ожирением с помощью низкокалорийной диеты, потерпел неудачу. Да и правда, кто из нас не пробовал ограничивать калории? С объективной точки зрения такой подход полностью и безоговорочно неэффективен. Но все же данный метод борьбы с ожирением все еще остается главенствующим, и этот факт тем интереснее, что его отчаянно защищают ведущие специалисты по питанию. Будучи нефрологом, я специализируюсь на болезнях почек, к которым чаще всего приводит развитие диабета второго типа, сопровождаемого, в свою очередь, ожирением. Я часто наблюдал за пациентами, которые переходили на инсулиновую терапию, осознавая, что они начнут набирать лишний вес. Их беспокойство обосновано. Они говорят: «Доктор, вы всегда говорили, что мне нужно похудеть, но вы назначили мне инсулин, от которого я сильно набираю вес. Чем это может мне помочь?» Долгое время я не знал, что им ответить. Меня одолевало растущее беспокойство. Как и многие другие врачи, я полагал, что лишний вес – это результат энергетического дисбаланса. Слишком много еды, слишком мало движения. Но если так, то почему назначаемый мной инсулин приводит к неизбежному набору лишнего веса? И работники здравоохранения, и пациенты понимают, что первопричина развития сахарного диабета второго типа заключена в избыточном весе. Очень редко мне попадались сознательные пациенты с высокой мотивацией, способные сбросить внушительное количество килограммов. На этом фоне отступал диабет второго типа. Логично предположить, что если лишний вес был истинной причиной заболевания, то проблема ожирения заслуживает особого внимания. Но кажется, что медики совершенно не заинтересованы в поиске лечения. Я был также виновен в этом, как и другие. Несмотря на 20-летний стаж работы в медицине, мои познания в области диетологии были достаточно примитивными. Задачу лечения ужасного недуга, ожирения, взяли на себя крупные корпорации, такие как Weight Watchers, а также различные обманщики и шарлатаны, которые наживаются на продаже чудодейственных средств для похудения. Настоящие доктора даже отдаленно не были заинтересованы в изучении диетологии и принципов правильного питания. Вместо этого врачи лихорадочно занимались поиском новых препаратов и активно назначали их своим пациентам. «У вас диабет второго типа? Вот, позвольте прописать вам таблетки. У вас повышенное артериальное давление? Вот, позвольте прописать вам таблетки. У вас высокий холестерин? Вот, позвольте прописать вам таблетки. У вас больные почки? Вот, позвольте прописать вам таблетки». Но так или иначе необходимо лечить ожирение. Раньше мы пытались врачевать лишь его последствия. В попытке понять глубинную причину возникновения ожирения, я в конечном счете открыл клинику интенсивного менеджмента питания в Торонто. Общепринятое восприятие ожирения как переизбытка калорий в организме на самом деле неверно. На протяжении последних 50 лет врачи рекомендуют снижать количество потребляемых калорий и не достигают при этом ровно никаких положительных результатов. Книги по правильному питанию никак не проясняют ситуацию. В основном там предлагались различные цитаты авторитетных специалистов, где Он полагает вот это, или она считает другое. Например, доктор Дин Орниш говорит, что употреблять в пищу жиры плохо, а углеводы хорошо. Это уважаемый врач, поэтому следует доверять его мнению. Но доктор Роберт Аткинс считает, что жиры – это хорошо, а углеводы – плохо. Он также является авторитетом, поэтому нужно к нему прислушиваться. Так кто же из них прав, а кто ошибается? В диетологии едва ли найдется твердое, согласованное мнение по какому бы то ни было вопросу. Пищевые жиры вредны для здоровья. Нет, пищевые жиры полезны. Существуют полезные жиры и вредные жиры. Углеводы вредны для здоровья. Нет, углеводы полезны. Существуют полезные углеводы и вредные углеводы. Необходимо увеличить количество приемов пищи. Нет, их необходимо сократить. Подсчитывайте калории. Нет, не считайте калории. Молоко приносит пользу. Нет, молоко наносит вред. Мясо полезно для здоровья. Нет, мясо вредно для здоровья. Чтобы найти правду, мы должны обратиться к доказательной медицине. Уже написаны буквально тысячи книг про диеты и методы похудения, авторами которых стали врачи, диетологи, личные тренеры и другие эксперты в области здравоохранения. Однако, за небольшим исключением, в них отводится ничтожно малое количество страниц для описания реальных причин развития ожирения. Что приводит к увеличению массы тела? Почему накапливается жир? Главная проблема заключается в отсутствии теоретической базы исследования проблемы ожирения. Существующие теории смехотворно незрелые, потому что за основу берут только один фактор. Переизбыток калорий приводит к ожирению. Переизбыток углеводов приводит к ожирению. Чрезмерное употребление мяса приводит к ожирению. Чрезмерное употребление пищевых жиров приводит к ожирению. Недостаток физических нагрузок приводит к ожирению. Все хронические заболевания являются многофакторными, и эти факторы не взаимоисключают друг друга. Все они вносят свой вклад в развитие заболевания. Например, болезни сердца складываются из множества факторов. Наследственность, пол, курение, диабет, повышенный холестерин, высокое артериальное давление и недостаток физической активности. Я перечислил лишь некоторые. Здесь ни у кого не возникает сомнений, но этот подход почему-то не применяется для исследования ожирения. Еще одно серьезное препятствие на пути к пониманию природы ожирения – это краткосрочность проводимых исследований. Требуется не один десяток лет, чтобы ожирение сформировалось. Тем не менее, мы полагаемся на результаты исследований, которые завершаются по истечении нескольких недель. Если понадобится изучить развитие ржавчины, то мы станем наблюдать за металлом несколько недель, а не часов. Подобно коррозии, ожирение развивается длительно, поэтому краткосрочные исследования не могут быть достаточно информативными. Я понимаю, что исследования не всегда дают однозначные ответы, но все же надеюсь, что моя книга, в которую я вложил 20-летний опыт работы с больными диабетом второго типа, и разработанные мной результативные методы снижения веса станут надежным фундаментом для дальнейших открытий. Доказательная медицина не принимает всевозможные сомнительные свидетельства за чистую монету. Я часто наталкиваюсь на высказывания типа «низкожировая диета излечивает болезни сердца», при этом автор ссылается на исследование, проведенное над 5 крысами. Едва ли это можно рассматривать как надежное доказательство. Я принимаю во внимание только исследования, проведенные при участии людей, и только те, которые публикуют авторитетные рецензируемые научные журналы. Я не включал в книгу исследования, проводимые на животных. Причину этого решения вы поймете, если узнаете притчу о корове. Две коровы обсуждали результаты последнего исследования в области правильного питания, которое проводили на львах. Одна корова говорит другой. «Слыхала? А ведь мы ошибались последние 200 лет. Результаты нового исследования говорят, что есть траву небезопасно для здоровья и нужно есть мясо». Обе коровы начали есть мясо, вскоре они заболели и умерли. Год спустя два льва обсуждали результаты последнего исследования в области правильного питания, которое проводили на коровах. Один лев сказал другому, что по результатам последнего исследования поедание мяса приводит к смерти, а трава способствует укреплению здоровья. Оба льва принялись есть траву и умерли. В чем мораль этой истории? Мы не мыши, мы не крысы, мы не шимпанзе и не паукообразные обезьяны. Мы люди и должны доверять только исследованиям с участием людей. Я изучаю ожирение у людей, а не у мышей. Я старался везде, где только возможно, опираться на причинные факторы, а не на исследования взаимосвязи. Очень опасно полагать, что два связанных друг с другом фактора могут быть причиной появления друг друга. Посмотрите на разрушительные последствия гормонозаместительной терапии у женщин в период постменопаузы. Гормонозаместительная терапия ассоциируется со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но это не означает, что она является причиной снижения риска развития болезней сердца. Если говорить об исследованиях в области диетологии, то не всегда есть возможность избежать исследований взаимосвязи факторов между собой. В большинстве случаев они являются наилучшими свидетельствами из возможных. Часть первая. Эпидемия. Повествует о хронологии эпидемии ожирения и о влиянии семейной истории больных на ее развитие. Мы увидим, как оба фактора проливают свет на подлинные причины появления заболевания. В части второй «Неправда о калориях» подробно рассмотрена современная теория о калориях, в том числе исследования с применением физических нагрузок и переедания. В ней подчеркнуты недостатки текущего понимания проблемы ожирения. В третьей части «Новая модель ожирения» рассказано о теории гормонального ожирения и дано понимание ожирения как медицинской проблемы. В нескольких главах описана центральная роль инсулина как фактора регулирования массы тела и дано объяснение жизненно важной роли инсулинорезистентности. В части четвертой «Социальный феномен ожирения» объясняется, как связана теория гормонального ожирения и сопутствующие ожирению факторы. Почему ожирение ассоциируется с бедностью? Как справиться с детским ожирением? В пятой части «Что не так с нашей диетой?» раскрывается значение трех макронутриентов – жиров, белков и углеводов – и их влияние на появление избыточного веса. Кроме того, мы познакомимся с главным виновником ожирения – фруктозой и последствиями употребления искусственных подсластителей. В части шестой «Решение» предложена долговременная стратегия лечения ожирения через устранение гормонального дисбаланса, то есть высокой концентрации инсулина в крови. В этой части даны рекомендации по питанию, направленные на снижение концентрации инсулина в крови, включающие в себя ограничение сахара и рафинированных зерновых продуктов, умеренное потребление белков и добавление в рацион полезных пищевых жиров и волокон. Кроме того, рассматривается интервальное голодание как эффективный метод лечения инсулинорезистентности без риска появления побочных эффектов, которые развиваются на фоне низкокалорийной диеты. В заключительной части речь также идет об управлении стрессом и улучшении качества сна. Эти изменения приводят к снижению уровня кортизола и помогают контролировать выработку инсулина. Код ожирения станет фундаментом для правильного восприятия такого заболевания, как ожирение. Хотя ожирение – заболевание во многом схожее с сахарным диабетом второго типа. Эта книга посвящена именно ожирению. Сомнение в эффективности господствующей доктрины о правильном питании временами выбивает из колеи, но последствия свержения этой доктрины с пьедестала слишком важны для улучшения состояния здоровья, чтобы ими пренебрегать. Что же на самом деле является причиной появления лишнего веса? Как мы можем противостоять ей? Ответы на эти вопросы являются главными темами моей книги. Новый подход к лечению ожирения дает надежду на здоровое будущее. Доктор Джейсон Фанк.